Глава 30. «Ну, наконец-то!» — уже полузабытый голос заставил меня вздрогнуть. «Долго же ты добирался!» «Ну, учитывая водные поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, скажи спасибо, что вообще добрался!» — огрызнулся я. Я снова находился в зыбком, скрытом маревом междумирье. То ли в собственном подсознании, то ли в мире снов, где, как известно, исчезают все надежды и мечты. Тьфу, блин, опять ерунда в голову лезет. Ладно, вернемся к нашим предтечам. Голос, он же Эйрих, предстал моему взору таким же, как и целую вечность назад в отдельной палате реанимации, светящимся силуэтом, который толком нельзя разглядеть. Только сфокусируешься, и кажется, что ухватишь, как все снова калейдоскопом расплывается. «Извини, я не прав». Кажется, голос понял, что погорячился. «Я очень благодарен тебе за то, что ты сумел дойти сюда. Я, если честно, не особенно в это верил». «То есть ты отправил меня на верную смерть?» «Так получается?» Не то чтоб я сильно возмутился. Я нечто подобное и сам подозревал. Но пока костлявую удается обманывать, сильно придираться не стоит. Особенно учитывая, что мне еще предстоит уговорить Эйриха выступить на нашей стороне. Я ж не знаю, какие у него вообще планы. Может, получив свободу, он тут же умотает отсюда подальше. Во всяком случае, я бы после нескольких сотен лет заточения так бы и поступил. «У меня не было выбора», — устало вздохнул голос. «Ты был единственным моим шансом, а на кону стоит судьба целой цивилизации, а может быть, и Вселенной. Тьма вновь пробудилась, и опасность нависла над всем мирозданием». Ага, то есть, кажется, уговаривать его помогать не придется. Это уже радует. Ладно, пока я в отключке, а голос расположен поговорить, как бы смешно ни звучал такой каламбур, нужно задать ему несколько вопросиков. Что меня ждет впереди? Я попытался вглядеться в колеблющееся, светящееся марево и отвел глаза, почувствовав, что начинает болеть голова. К чему готовиться? Тут все просто напичкано ловушками. «Я не знаю». В голосе Эйриха послышалась печальная усмешка. «Ты думаешь, мои тюремщики оставили мне план тюрьмы?» «Тюремщики?» — я удивленно вскинул брови. «Слушай, в исходных данных ни о чем подобном речь не шла. У нас было очень мало времени, я не мог тратить его на объяснение. Немного его и сейчас. Но я попытаюсь объяснить ситуацию». Мои соплеменники под воздействием темного эфира сошли с ума, превратились в монстров, и именно пытаясь ликвидировать последнего из них, я и попал в западню, из которой самому мне не выбраться. Я просидел в заточении сотни лет, пока мне не удалось достучаться до твоего предшественника, но энергии практически не оставалось. Я и сейчас смог заговорить с тобой только потому, что ты находишься очень близко. Но лучше поторопись. То, что вы зовете антифоном, уничтожает меня. Я и так продержался намного дольше, чем кто-либо мог рассчитывать. Будет обидно, если я угасну, когда помощь совсем рядом. Ну, сошедшие с ума соплеменники в схему укладываются, да. Мы с ними уже даже встретиться успели. Надеюсь, больше не доведется. Ладно, нужно обговорить еще кое-что. Было бы обидно, да, кивнул я. «Слушай, мы с тобой так и не решили один вопрос. Когда мы обсуждали твое освобождение, еще там, на Земле, как бы само собой получилось, что наградой за твое освобождение станет моя новая жизнь. И это в целом справедливая цена. Вот только никто не предупреждал, что практически каждую минуту на этой планете меня будут пытаться убить, а твое освобождение окажется и вовсе практически невыполнимой миссией. Так что мне, не сочти за наглость, хотелось бы получить от тебя кое-что еще. Голос расхохотался. «Да, я теперь понимаю, почему ваша цивилизация не может достичь настоящих высот развития. Жадные, алчные». «Эй, ты говори да не заговаривайся», — перебил голос я. «Просто, как бы оценив ситуацию, я делаю вывод, что ты склонен очень много замалчивать или недоговаривать». И мне не хотелось бы снова оказаться в неприятной ситуации из-за этого. К тому же, мне не нужны от тебя власть, богатство и принцесса в придачу. Это я при желании как-нибудь сам себе наколедую. Мне нужна будет твоя помощь иного рода. И хотелось бы знать, что ты ее мне окажешь, потому что кроме тебя с этой проблемой здесь точно никто не справится. Тем более, что необходимость в ней возникла, в том числе и по твоей вине». «Не трать время зря, человек», — перебил меня голос. «Я сделаю для тебя все, что в моих силах. А сейчас спешите к кораблю. Боюсь, что мне осталось очень недолго. Поторопись». Марево растаяло, и я остался в темноте один. «Мне не очень нравится, как он разговаривает», — послышался за спиной голос, и я, вздрогнув, обернулся. «Дэймон». «Мне тоже. Как-то очень уж сильно его риторика поменялась», — я кивнул. «Ну, впрочем, учитывая, что он сидел в заперти несколько сотен лет, и сейчас, когда свобода близка, рискует до нее не дожить, я, наверное, его понимаю. Ты сам-то как? Совсем пропал. Я тебя не слышал с тех пор, как мы из Дедланда свинтили». «Ты правда обо мне беспокоишься?» Дэймон выглядел удивленным и... растроганным. «Да я как-то уже привык к тебе», — пожал я плечами. «Как к младшему брату как к младшему брату, короче», — вовремя поправился я. «И было бы неприятно, если бы с тобой что-то случилось». «Спасибо». «Мне кажется, или Дэймон покраснел? Вообще, может ли краснеть ментальная матрица?» «Мне почему-то казалось, что ты способен беспокоиться только о себе». «Ну да», — фыркнул я, — «преимущественно. А голову в петлю при каждом удобном случае за других сую — просто развлечение ради. Адреналиновый маньяк. Понимаешь, кайф от этого ловлю». «Ну, я именно так и считал», — потупился Дэймон, я не выдержал и заржал. «Ладно, братишка», — успокоившись, снова заговорил я. «Так куда ты пропал?» «Мне очень тяжело в этом месте», — ответил Дэймон. «Сильно давит. И антифон такой, что... В общем, если я буду в активном состоянии, на это будет уходить слишком много эфира, а тебе его и так постоянно не хватает». «Ты гляди, заботливый какой!» На какой-то миг в груди потеплело даже. «Ну, пока я не вспомнил, что с угасанием моего источника угаснет и сам Дэймон. Так что это очень даже в его интересах». «Угу», — я кивнул, — «ясно». «Там на корабле?» — заговорил вдруг Дэймон. «Там вас ждет что-то страшное. Ужасно, я бы сказал. Будь там осторожнее». «И береги коралл», — закончил я за него. «Обязательно». Мир вокруг начал светлеть, а фигура Дэймона истончаться, становясь призрачной. «Так, кажется, я прихожу в себя. Наконец-то». «Кажется, мне пора», — проговорил я. «Давай аккуратней тут. Без нужды не высовывайся. Я пошел». «Береги себя», — донеслось до меня будто сквозь вату. И я очнулся. «Ну, наконец-то!» — послышался голос Эдмунда. Я застонал и открыл глаза. «Мы уже думали дальше без тебя», — ухмыльнулся дядя. Однако было видно, что за напускным безразличием скрывается искреннее беспокойство. «Сговорились они, что ли?» «Не дождетесь», — буркнул я и попробовал сесть. Получилось. «Как Джулиан?» — оглядевшись, спросил я первым делом. «Нормально, пришел в себя. Вон у стены сидит, пригорюнился». «А чего пригорюнился?» — не понял я. «Тебя бы Эдмунд так отчитал, ты б тоже пригорюнился», — в разговор вклинилась Тия. «Отчитал? За что?» — не понял я. «За то, что ослушался приказа», — посуровил дядя. «Он, никому ничего не сказав, в подвал к вам кинулся. Доброму пришлось за ним лезть». «Нормальные вообще?» — я вскинул брови. «Да если б не Джулиан, мы бы из того подвала и не выбрались!» «Капец!» — я оперся о землю и встал. «Где он?» Отыскав взглядом парня, сидящего поодаль на обломке скалы, я направился к нему. «Спасибо!» — искренне поблагодарил я, оказавшись рядом, и протянул руку. «Если бы не ты...» «Пустое!» — парень отмахнулся, но руку вяло пожал. «Я почувствовал отзвуки силы воды и понял, что вы попали в переделку. Среди вас ведь нет владеющих с этим даром. Ну и, кажется, успел вовремя. Ты даже не представляешь, насколько», — хмыкнул я. «От души. Ты нас спас. Я этого не забуду». Эдмунд, начал было Джулиан, но на этот раз отмахнулся уже я. «Не обращай внимания. Военная косточка. Ну, точнее, обращай. Приказы нужно выполнять. Но в этом случае ты поступил правильно». «Спасибо», — повторил я. «Кончай киснуть, пойдем уже. И так много времени потеряли». В сопровождении повеселевшего Джулиана я направился к основному отряду. «Ну что, пойдемте проверять телепорт?» — окинув взглядом присутствующих, предложил я. «И так кучу времени потеряли». «Идем», — кивнул Эдмунд. «Темнеет уже. Не по себе мне здесь под открытым небом». Темнело и правда быстро. Я был солидарен с Эдмундом. Ночевать в руинах не было никакого желания. Сбросив рюкзак, я вылил из него воду и открыл. Да, после подземного купания руки предтечь представляли собой крайне неприятное зрелище. Но хоть не растерял, и то хлеб. Будем надеяться, что одна из них запустит телепорт. Потому что остальные я оставил в залитом водой подвале, и возвращаться за ними не было никакого желания. Кажется, последнее я произнес вслух, потому что Эдмунд усмехнулся и произнес: «Новые, только на той стороне, а крыльев у нас так и не появилось». Я бросил взгляд туда, куда он указывал, и выругался. В быстро наступающей темноте было хорошо видно уже знакомые серебристые шары, бродящие над землей по ту сторону пропасти у корабля, то есть там, куда нам и нужно было. М-да. Ну а кто говорил, что будет легко? «Дерьмо чертово», — пробурчал я. «Ладно, мы уже знаем, как с ними бороться, так что справимся. Пойдемте уже быстрее. Времени у нас еще меньше, чем мы думали». И не объясняя, что имею в виду, я направился к ангару. «Ну что, теперь нормально?» — поинтересовался я у мокрого, как мышь, недовольного Алекса. Я уже осмотрел телепорт при помощи сканирования и убедился, что портал запитан, но внимание привлекать не хотел. «Да», — юный технос кивнул, — «портал активен, можно пробовать». «Угу», — буркнул я, наугад доставая из рюкзака отрубленную руку. «Значит, сейчас попробуем». Я взял мокрую склизкую руку за самый срез, поморщился и приложил ее к консоли. Глиф коротко мигнул, и на этом все. «Ясно, знаем, плавали, во всех смыслах причем». Я направил крохотную талику силы в отрезанную кисть, и на этот раз манипуляция увенчалась успехом. Глиф засветился ровным синим светом. «Есть!» — торжествующе воскликнул я, оглядывая спутников. «Блин, не зря все-таки мы в подвале бултыхались». «Работает! Можем переправляться!» Эдмунд, посуровев, кивнул. «Всем подготовиться, проверить броню, оружие. На той стороне нас ждет бой, и мы должны быть к нему готовы. Помните, бьем по шарам. Дарами или эфиром, как только появляются предтечи, разбираем из оружия. Держимся вместе, прикрываем друг друга, на рожон не лезем. Всем понятно?» Члены отряда закивали. «Хорошо, давайте еще по дозе эфира и вперед!» Эдмунд раздал всем владеющим по кристаллу. Я уже привычно активировал амулет, впитал эфир и почувствовал резкий прилив сил. «Хорошо!» Я затянул покрепче шнур рюкзака с руками, свернул его и приторочил сбоку к своему собственному рюкзаку. Перезарядил дробовик, повесил ремень удобнее и, опустив забрало шлема, шагнул на платформу портала. «Я иду первым, остальные за мной. Постарайтесь, пожалуйста, не задерживаться. А то у меня там компания намечается слишком теплая. Дождавшись решительных кивков, я на миг прикрыл глаза и, резко выдохнув, активировал портал. Перед глазами мигнуло, вспыхнуло, и меня затянуло в уже знакомый темный водоворот, чтобы через секунду выплюнуть с другой стороны пропасти. «Ну чё, жопа вам, предтечи долбанные! Держись, Эйрих, и я иду. Поехали!»